Сан-Франциско. В марте 1776 года в северной части полуострова, где расположен сейчас город Сан-Франциско, был основан Пресидио, первый испанский военный форт и первая католическая миссия, миссия Долорес. На 40 безымянных холмах росла пахучая трава, Йерба Буэна. Так называли и первое поселение, возникшее здесь в 1835 году. Добрая трава. В 1846 году этим поселением завладели американцы, которые в надежде на благосклонность небес переименовали его в Сан-Франциско в честь Франциска Ассизского. Сначала в поселке жило всего несколько десятков человек, и его экономическая активность была меньше, чем в крепости Росс, заложенной в 120 километрах севернее российско-американской компании для промысла морского зверя и торговли пушниной. Но святой Франциск не подвел. Через два года здесь было обнаружено золото, и в безвестный до того калифорнийский поселок с населением всего 500 человек ринулись тысячи искателей счастья. Если в 1848 году безвестный порт посетило всего 15 судов, то в следующем году уже 755. Железной дороги здесь тогда еще не было, но саманный поселок с молниеносной быстротой превращался в город и вскоре уже стал портом мирового значения. Через 5 лет Сан-Франциско насчитывал уже 50 тысяч жителей. Чтобы не спать в палатках или под навесами, переселенцы привозили с собой сборные дома. Хотя леса вокруг было предостаточно, но люди спешили на поиски золота. Несколько сотен судов, на которых прибыли переселенцы, тоже служили жильем, ресторанами и даже тюрьмой. Люди самых разных национальностей участвовали в становлении Сан-Франциско, и потому в результате десятилетий золотой лихорадки он превратился в город многочисленных религий, языков и культур. Разработкой первого градостроительного плана Сан-Франциско занимался ирландский инженер Фаррелл. Он задумал создать в городе большой бульвар по типу Елисейских полей в Париже, и поэтому, несмотря на многочисленные протесты, прочертил широкую Маркет-стрит по диагонали к уже проложенным улицам. Она и стала центральной магистралью города. В 1856 году французский архитектор Версеман переправил со своей родины дом и по его образцу построил в Сан-Франциско еще несколько. Подобным образом появились дома из Голландии, Англии, Шотландии. Вместительные здания под рестораны в 1850-х завозили из Бельгии, а дома из гранита строили исключительно китайцы, так как только они могли прочитать инструкцию, прилагаемую к прибывавшим из Китая каменным блокам. Разбогатевшие горожане приглашали для строительства своих особняков обычно архитекторов с мировым именем. Город рос, развивался и хорошел. В нем возводились великолепные здания общественных учреждений и гостиниц, промышленных корпораций и банков. Причем в банках оседало не только золото, но и серебро, обнаруженное в 1859 году в соседнем штате Невада. В архитектурном отношении Сан-Франциско представлял собой причудливую смесь старых и новых зданий. Многие из них были возведены без какого-либо учета возможных стихийных бедствий, а ведь рядом с городом проходит разлом Сан-Андреас, своего рода гигантский шрам, протянувшийся через разнородные природные области. Со времени своего основания Сан-Франциско пережил немало землетрясений, во время некоторых из них были даже небольшие разрушения, но о серьезной опасности никто из жителей города не думал. Ранним утром 18 апреля 1906 года тоже ничто не предвещало беду. Погода накануне была прекрасная. Теплый вечер привлек в парки и театры массы народа. Рестораны и кафе даже за полночь были полны посетителями. Метеорологи предсказали ясную, спокойную погоду, и день обещал быть не жарким. Но в 5:11 по местному времени раздался первый удар, от которого проснулись многие жители. За ним последовали второй, самый сильный и разрушительный, после него еще целый ряд сотрясений, но уже более слабых. Страшный гул и треск лопающихся зданий, как сокрушительный смерч, прокатился по улицам. От подземного удара, продолжавшегося всего 40 секунд, зашатались многоэтажные здания, вздыбились переулки, обрывались линии электропередачи, лопались газопроводные и электропроводные трубы, корежился асфальт, из мостовой вылетали булыжники, разрывались трамвайные рельсы, опрокидывались вагоны и автомобили. Гигантское облако пыли взметнулось в небо и затмило солнце. Внезапно наступившая темнота окутала весь Сан-Франциско, и только ярко и тревожно вспыхивали яркие зарево пожарищ. Красавец-город, расположившийся в уютной зеленой бухте, город-курорт, в считанные секунды превратился в пылающие развалины. В память об этом землетрясении каждый год 18 апреля в 5:11 утра у фонтана Лотты, расположенным на Маркет-стрит, собираются жители Сан-Франциско. По давней традиции они отправляются красить золотой гидрант, через который трое суток беспрестанно подавали воду для тушения пожара. Город возродился очень быстро и уже в 1915 году принял Панамско-Тихоокеанскую выставку, проводившуюся в честь открытия канала. В начале XX века в Сан-Франциско стали возводить и первые высотные здания, многие из которых и сегодня украшают центр города. Сердцем финансового квартала является лес небоскребов, возведенных из стекла, стали и бетона. Одним из символов города стало здание корпорации «Трансамерика» — пирамидальное сооружение, построенное в 1972 году. Символом города является и изящный оранжево-красный мост «Голден Гейт», переброшенный через пролив «Золотые ворота» — самый длинный висячий мост в мире. Движение по нему открылось 27 мая 1937 года, и этим была проложена прямая дорога между Сан-Франциско и округом Мэрин. Вот тогда и замолчали те, кто твердил, что мост такой построить невозможно. А возведение моста было делом действительно сложным. Происходили даже несчастные случаи с рабочими, которые в самых сложных условиях 4 года боролись с наводнениями, быстрыми течениями и густым туманом, чтобы построить этот мост длиной 1730 метров. Самой трудной оказалась закладка фундамента для южных свай моста, но строители справились и с этой задачей. Голден Гейт с самого начала был выкрашен краской оранжево-красного цвета, которая всегда используется при возведении стальных конструкций. Такие краски содержат свинцовый компонент, который защищает сталь от ржавчины. Кроме того, цвет моста хорошо виден в часто сгущающихся туманах. К северу от Голден Гейт расположился знаменитый парк Сан-Франциско, первым архитектором которого был Холл. После него за парком ухаживал шотландец Макларен, который посадил здесь около 2 миллионов деревьев и создал в парке много достопримечательностей. Он даже разработал специальные правила поведения. Например, запретил рабочим надевать перчатки и курить во время работы. К парковым скульптурам Макларен относился совершенно равнодушно. А если их все же ставили, то старался побыстрее спрятать их за разросшимися кустарниками. Городской парк был возведен на песчаных дюнах, и все, что в нем есть — холмы, водопады, долины, озера, острова — создано руками человеческими. В оазисе «Золотые ворота» находятся, например, сразу несколько садов — библейский, сад ароматов и другие. Есть в парке и шекспировский сад, где специально выращивают деревья, которые упоминаются в произведениях великого английского драматурга. Сан-Франциско, по масштабам Европы и Азии, город очень молодой. Самым древним его камням не более 200 лет. Сегодняшний Сан-Франциско меняется и хорошеет, и в то же время город бережно хранит память о временах прошедших. Здесь стараются сохранить не только старинные дома, но даже отдельные детали их, например, фасады зданий, пострадавших от землетрясений и пожаров. В 1978 году достопримечательностью общенационального значения в Сан-Франциско объявили общественный центр, построенный в неоклассическом стиле. Несколько зданий серого гранита живописно расположились вокруг площади Маршала, плотника, который первым обнаружил золотую жилу. Если въезжать в Сан-Франциско с юга, то городские перемены здесь бросаются в глаза сразу же. Исчезли сливовые и абрикосовые сады, а вдоль дороги стоят целые поселки из жилых автофургонов. Небоскребов в городе построили сравнительно немного, а сооружая современные здания, зодчие старались сочетать их архитектуру с традиционным стилем испанского периода. За последнее десятилетие Сан-Франциско изменился меньше других американских городов. Это город белых двухэтажных особняков, выстроенных в стиле викторианской архитектуры. Кажется, что все они на одно лицо, на самом деле похожих нет. Когда смотришь на Сан-Франциско с холма Твин Пикс, в чистом воздухе вырисовывается почти весь город. Белый, сверкающий, с заливами и мостами в восточной его части и с туманными очертаниями океана в западной. Не зря утверждают рекламные проспекты Америки: «Вы оставите свое сердце в Сан-Франциско».